Палитра. В детстве мне казалось, что Ренессанс придумал Сталин. В те времена Рафаэля печатали в Огоньке, остальные художники ему подражали. На самом деле все было иначе. Ренессанс не открыл наше время, а увенчал собой Средневековье, сложив его с античностью. Когда Рим уже и еще не был Римом, Флоренция считалась Афинами, что не мешало ей верить в христианского бога. Водораздел проходит по рубежу веков. В 15-м эта сказка родилась, в 16-м исчезла, но фрески остались. Главное в них – цвет. В старинных городах, как в трущобах из Диккенса, все бурое и нет зелени. Такова до сих пор Сиена, что не мешает ей быть прекрасной. Обожженная глина кирпичей и почерневший кармин черепицы складываются в такую гамму, что боишься проснуться. Оно и неудивительно. Это палитра тосканской земли, которая издавна служила художникам красками. К югу Сиена жженая, к востоку Умбра коричневая. Но так рисовали города, людей писали желтками. Для стариков и демонов темперу замешивали на темных яйцах деревенских кур. Светлые яйца городских несушек шли на Мадонн и ангелов. По сюжетам, ренессансная картина не отличалась от иконы, но выполняла другую функцию. Икона переносит нас в иной мир. Картина позволяет в него заглянуть, как в окно. Там всегда красиво, что бы ни изображал мастер. Казнь, смерть или вечные муки. Красота не цель, а побочный и неизбежный продукт искусства. Конечно, не любого, а того, что мы так любим. Начитанный в Платоне флорентийский художник, зная, что идеал недоступен, как солнце, писал его солнечными лучами. Не будучи, разумеется, солнцем, лучи давали представление о светиле, низводя небо на землю. Отсюда тут столько синего. Икона, не заботясь о правдоподобии, любила золото. 15 век предпочитал ультрамарин, который стоил в 10 раз дороже и украшал даже Богородицу. Но еще до того, как улечься на стене, цвет играл сам с собой на площадях и улицах, когда их увешивали бесценными шелками. Как наш кумач, они создавали праздники и отвлекали от нищеты, о чем до сих пор можно судить по голубым подштаникам на бельевой веревке, расцвечивающим безобидный сиенский дворик. В этом мире жажда к цвету была так неодолима, что одноцветные штаны казались скучными по сравнению с двуцветными и еще в полоску. За пределами цирка сегодня такой наряд кажется пестрым, но, как показал Версачи, только потому, что нам, всем цветам радуги, предпочитающим черный, не хватает решительности и самовлюбленности. Люди на фресках нравились себе и другим и, похоже, наслаждались жизнью. Собственно, поэтому все приезжают в Италию. Я думал об этом в кафе городка Буонконвента. За соседним, выползшим на булыжник столиком, сидел дорожный рабочий в лазурном балахоне с оранжевой оторочкой, отражающей свет приближающихся фар. Сейчас они ему не грозили. Отложив рыжую каску, вытянув ноги в алых бутсах, он неторопливо курил, готовясь к будням. Я любовался им до тех пор, пока не углядел карабинера в мундире, который себе может позволить не всякая опера.